эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! По народному календарю этот день называется Фёдор Студит Поминальник. Считается, что родственники, покинувшие этот мир, в этот день возвращаются на землю и наблюдают за своими семьями. И я надеюсь, что, заглянув к нам, они непременно порадуются. На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, Елена Андреева, и в очередной раз в нашем эфире Ольга Пушкина с темой «Замуж за 3 месяца. Может ли мечта вложиться в срок?» Здравия, Ольга! Здравия, Елена, и все, кто нас слушает и видит. Всем прекрасного времени суток! Ольгу наши слушатели и зрители помнят по ее, конечно же, прошлым эфирам. А вот сегодня она поможет нам разобраться в том, можно ли уложить мечту в какой-то конкретный срок? 3 месяца, полгода, год. Современный информационный мир очень часто гарантирует результат в чем-то именно вот в ограниченные сроки. А как на самом деле работает мечта? Спросим об этом у Ольги. Ольга, тебе слово. Я благодарю, Елена. На самом деле тема меня затронула в том месте, в том моменте, точнее, где я изучала вопросы, как работают социальные сети. Я не буду, скажем так, делать секрета, что сейчас я развиваюсь сама именно в социальных сетях, изучаю это пространство. Я в этих социальных сетях себя показываю как специалист, в том числе по семейным взаимоотношениям. И мне было интересно, каким образом социальные сети доносят свою правду, скажем так, и свою информацию до потенциального слушателя и потенциального клиента. И в контексте, пока я это изучала, я увидела очень много вот таких вот типовых предложений. Как я изучала? Я просто смотрю, читаю рекламу. Это правда интересно для меня. Я очень много рекламы прочитала, я ее специально не отключаю в социальных сетях, даже где это можно сделать, чтобы посмотреть, как она работает. И поскольку я специалист тоже по работе с подсознанием, да, и в эзотерической психологии я специалист, я, соответственно, смотрю, на что влияет и как влияет, через что влияет реклама и каким образом происходит воздействие на слушателя. У меня есть определенные, я бы так сказала, этические нормы, которые я соблюдаю. И все-таки мне интересно смотреть разное, потому что мне интересно, как работает информационное поле, вот это обширное. И, естественно, поскольку я задавалась вопросами, я стала считываться потенциальным клиентом как целевой аудитории, на которую идет таргетированная реклама. И на меня посыпалась таргетированная реклама такого вот характера. Выйти замуж за 3 месяца. Причем 3 месяца – это волшебный срок, он попадался мне не раз. Заработать 1 000 000 за 3 месяца. Также меня улыбнула реклама освоить профессию психолога за 3 месяца с нуля. Ну, я понимаю, там это просто мне близкая, да, история, и, освоить профессию маркетолога, SMM-специалиста за 3 месяца, как бы я не так отреагировала. Психолога с нуля, это, конечно, меня очень умилило, порадовало практически, что есть и такое предложение. Вот, но я взяла сейчас эту тему как заголовок для нашего эфира относительно выйти замуж за 3 месяца. И я сидела и думала о том, насколько вообще корректно делать такие предложения, и эти предложения работают ли, не работают ли. Мы с вами, кстати, сейчас пообсуждаем. Но дело в том, что я как раз-таки попала на некий курс, где шла речь о том, каким образом через социальные сети продавать свои услуги. И, собственно, этот курс таки и обещал, вернее, не обещал, а, как сказать, одним из важных условий было обязательно ставить сроки, да, вот такого вот рода. И сроки, и обещания должны быть очень четкими. И в ходе этого курса это была такая без оплаты встреча, где, так сказать, специалист знакомил с собой. Я задала вопрос, а насколько корректно продавать заведомо неправдивые обещания? На этот вопрос мне отвечать не стали, меня заблокировали. Здесь мне очень понравилось. Знаете, вот этот был такой потенциал, нереализованный, когда меня заблокировали, и я поняла, что это, в общем-то, неспроста. Дальше у меня был разговор мой с моим собственным потоком, с моим собственным яснознанием относительно того, как это все работает и что из этого применимо, вот если, допустим, я могла бы я выйти на люди, да, и сделать вот такое обещание. И вы знаете, что меня в этом вообще вопросе очень вот серьезно умиляет, улыбает? Меня умиляет и улыбает то, что я сама вышла замуж за 3 месяца. И при этом стала бы я этот опыт выйти замуж за 3 месяца тиражировать в большом, таком массовом порядке. То есть если бы я, как специалист, анонсировала, например, курс или, допустим, индивидуальное консультирование вот с таким вот посылом. Выйдешь замуж счастливо за 3 месяца. Вот так вот надо было ставить вопрос. И я сидела и ощущала ответ на этот вопрос. Но мне теперь интересно, вот знаете, перед тем, как я что-то буду рассказывать, мне интересно спросить у Лены и вот у наших слушателей. Вот представьте, что вы сидите просто в социальной сети, да, вы листаете ленту, и вам попадается реклама. Причем в этой рекламе написано, ну, я не скажу там замуж, а хорошо же отлавливают социальные сети наши какие-то запросы, да. А вы видите, что описывается ваша мечта. Какая ваша мечта? Я не знаю. Допустим, заработать какую-то сумму денег, да, выйти замуж же как вариант. Вот, может быть, там переехать куда-то или что-то такое глобально большое ваше. И указаны сроки. Вот выйдешь замуж за 3 месяца. Вот какая ваша реакция будет, если вы увидите эту рекламу? Вот, Елена, у вас спрашиваю в первую очередь, и надеюсь, что слушатели тоже дадут какие-то ответы, потом будет интересно, что они напишут. Ольга, я хочу тебе сказать, что невозможного в этом мире нет. Возможно все, в том числе и выйти замуж за 3 месяца. Вот психологи утверждают, что работа с подсознанием, она дает очень эффективные результаты, да, но это так вот в общем. А, ты знаешь, можно выйти замуж через неделю. Вот я знаю такие случаи, что раз люди повстречались, через неделю стали жить, и остались жить. Да просто вот, вот просто выйти замуж можно в любое время. Вопрос, за кого и насколько долго у тебя это продлится. Вот и все. Мне уже очень нравится ваше рассуждение, очень, безусловно, разумное. Ввиду того, что, во-первых, я вышла сам... вот знаете, это действительно тема, о которой можно улыбнуться. Я оспорила вопрос о том, что выйти замуж за 3 месяца можно, и при этом я сама вышла замуж за 3 месяца. И я, наверное, вот этот пример сейчас буду в ходе эфира обсуждать, как вот собственный живой пример. И я знаю также, и это многократно проверено и мною, что наше подсознание может все, и это правда. И мы можем действительно совершать невероятные вещи за очень короткие сроки. В нас есть огромный потенциал возможностей, которые мы не осознаем. И это совершенная правда. Совсем другое дело, когда идет этот механизм, точнее, пытается прокатить рекламу и пытается прокатить вот в таком контексте. Когда мы смотрим на рекламное объявление, где указан конкретный срок, это говорит о том, что достаточно большое количество людей видят эту рекламу. Эти люди находятся на разном уровне взаимодействия с этой мечтой своей собственной. То есть одни люди находятся в той стадии, когда они еще, может быть, не вышли из своих старых, прежних, разрушающих отношений. Другие люди только что вышли из каких-то отношений. Третьи люди вообще никогда еще не были ни в каких отношениях. Четвертые люди, они уже, возможно, близки к своей мечте, к реализации, уже много об этом знают, уже сделали определенные шаги. Очень разные люди видят эту рекламу, и из них, из этих людей, безусловно, какое-то количество, вероятно, откликнется. И откликнутся обычно те, я предполагаю, откликнутся, вероятно, те, кто уже идет к своей мечте, к некой, и у которых в глубине души есть такая история, что им уже хочется уложиться в сроки. Вот тогда этот срок их действительно коснется. Вот они увидят этот срок и подумают, ну, слава богу, до этого я несколько лет сама не могла справиться со своей задачей. Но сейчас я приду на курс к специалисту, я заплачу за этот курс, и я уж точно решу свой вопрос, и причем я уже даже вижу, какой срок на это потратится. На это потратится 3 месяца. И как же это все будет по факту на самом деле работать? Почему я говорю, что я вышла замуж за 3 месяца? Это не какой-то самопиар, вовсе нет. Я знаю, что этому предшествовало, я знаю, как это все происходило. Я тоже немножечко вам приоткрою, да, свой собственный в этом смысле путь, но я скажу уже глазами, во-первых, глазами человека, который идет, вот скажем так, на такие обещания, очень надеется на то, что эти обещания будут осуществлены в срок. А также я буду говорить глазами специалиста, который дает эти обещания. И у меня здесь есть, знаете, вот такие вот шаткие вот моменты, которые хочется даже вот с вами сверить и обсудить. Глазами человека, я думаю, что все понятно. Очень хочется потратить на свою мечту, на свою цель и на свой план не всю свою жизнь и не там несколько воплощений, да, как иногда некоторым кажется, а конкретный ограниченный срок. То есть по времени это должно занять столько-то. И большинство людей, которые идут на обещание о времени, это люди, которые уже устали вот от того, что они долго, скажем так, не могут решить свой запрос самостоятельно. Может быть, даже они обращались к специалистам. Запрос по-прежнему не решается, и им уже очень хочется решить его по любому срок. Что касается выхода замуж, срок, да, я понимаю, что существуют методы и технологии, которые позволяют, скажем так, осуществить, во-первых, поиск второй половинки, в кавычках половинки, я не люблю это выражение, но он такой популярный, да, то есть можно найти человека за достаточно маленький срок, на которого определенным образом воздействовать таким, так, да, чтобы у тебя сложился с ним так или иначе контакт, и чтобы этот человек в конечном счете сделал предложение и даже, да, выйти замуж за 3 месяца. На самом деле очень реально. Вопрос только в том, что лежит под этим, скажем так, под этим сроком, да, зависимо от того, с каким уровнем человек приходит, насколько он очищен от своих эмоциональных внутренних проблем, насколько он уже знает, он осознан в этой теме, насколько он верит в свою способность создать свою мечту. Этого много на самом деле зависит. Можем мы говорить о том, какого качества будет эта история? Мне много лет назад, скажем так, посчастливилось пройти некий курс, я сейчас не буду говорить плохо, что коучинг – это плохо, но некого коучинга, где ставился вопрос о воплощении мечты в конкретные сроки реализации цели в определенные, то есть сроки, да, будем так говорить, за количество времени. И тогда я поняла, что существуют методы, и эти методы имеют, во-первых, скажем так, формат неких больших чисел. То есть речь шла о том, что если ты хочешь замуж, и твой срок определенный поставлен, тебе необходимо ежедневно предпринимать действия по взаимодействию с мужиками, за одного из которых ты выйдешь замуж. Далее идет определенная технология, которую необходимо применять для того, чтобы с конкретным выбранным одним объектом должно взаимодействовать, чтобы, так сказать, прогреть его и продать ему идею замужества, чтобы он на это подписался и чтобы он на это пошел. По сути говоря, некий любовный маркетинг, безусловно, есть. И я не говорю, что это плохо. Я говорю о том, что есть инструменты, но есть и перегиб в сторону таких манипулятивных техник. И это тоже не нужно исключать. Чем ближе, чем сжатие сроки перед нами стоят, тем больше есть, естественно, желание поманипулировать, каким-то таким образом подать ситуацию другому человеку так, чтобы он точно согласился, так, чтобы точно вот он пошел на взаимодействие, на контакт. И для этого применяются разные технологии. Мы знаем, что существуют курсы пикап, основанные на НЛП. Мы прекрасно знаем, что эти техники, даже не называя словом пикап, естественно, используются разными специалистами для того, чтобы просто манипулятивным способом, давя на определенные, скажем так, психологические точки другого человека, принудить его как бы по своему выбору, но совершить нужное тебе действие. И это действие может прикрываться прекрасным намерением. Намерение такое: ну я же хочу замуж, а они все вот, они вот не хотят, они вот, дескать, у них несерьезное намерение, и поэтому я использую определенные манипулятивные техники. Он просто вот не осознает же своего счастья мужчина, да, и поэтому я на него надавлю красиво и правильно, проманипулирую им, и когда он на мне женится, он осознает, что счастье – это вот оно. Есть такой подход, и этим подходом действительно пользуется ряд людей, и ряд специалистов обучают этому пользоваться. Причем это есть, я скажем так, и жесткие манипулятивные техники, да, когда конкретно идет речь о подавлении воли. Оля, вот я вот здесь вот прям очень хочется мне сказать эту фразу. Вот таким образом создаются браки. Именно брак. Я просто до этого еще не дошла. Это действительно так. Есть способы мягкого манипулирования. Мягкое манипулирование, оно заключается в том, что женщине предлагается, и да, кстати, все говорят, два способа совмещаются часто. Женщине предлагается войти в некий образ идеальной женщины, идеальной богини, которая полностью соответствует мужским желаниям, запросам, которая дразнит, но, так скажем, многого не обещает. И этот образ определенный такой, да, женщина, так сказать, держит какой-то период времени для того, чтобы разогреть желание мужчины, для того, чтобы провоцировать у него желание сделать ей предложение. И определенным образом, да, она может действительно привлечь мужчину. У меня в этой связи есть определенный ряд вопросов, конечно. И первый вопрос, да, о том, какого качества будут эти отношения. Насколько долго будет эта женщина и способна ли она долго держать этот образ. И я заранее думаю, что вы понимаете ответ, что этот образ держать долго, особенно в бытовых условиях, где люди видят друг друга не только в макияже, но и в разных-разных ситуациях, становится невозможным, просто невозможным. И никакой специалист не обещает, что после 3 месяцев удачного замужества, прекрасного, яркого впечатления, ты действительно сумеешь продлить, удержать эти отношения. Когда я проходила разные курсы, я проходила разные тренинги, на мое счастье, я попала в связи с этим всем прохождением, не просто так, а в связи с этим, попала к очень замечательному, прекрасному, очень честному мастеру, да, которая показала мне вот эту этическую сторону, ничего об этом не говоря, просто живя это своей жизнью и проживая это вместе со мной в том числе. Я осознала разницу, что когда ты ищешь что-то, связанное с задачей души, когда у тебя есть задача души. И задача души хочет гармоничных, очень глубоких отношений, очень любовных и вкусных отношений. Вот, скажем так, манипулятивные техники, они становятся неуместны. Потом становятся неуместны и большие числа. Когда ты перебираешь из огромного числа, скажем так, анкет знакомств, из огромного числа каких-то претендентов, которых ты находишь ежедневно, ты ставишь себе эту задачу. Не получается это все тогда, когда речь идет о реализации твоей души, потому что душа хочет творчества. Душа не ставит твою задачу на конвейер. И уж точно надо сказать, душа не ходит с секундомером и с рулетками. Мне так нравится это сравнение. Она не предлагает тебе замерить отрезок, за который ты, и срок, да, поставить, за который ты достигнешь свою мечту. И здесь получается, что мы имеем дело в таком, знаете, с таким конфликтом души и ума, души и эго, я бы сказала. Причем не эго в худшем его, именно, сейчас скажу, эго именно неисцеленного, больного эго. То есть наше здоровое, исцеленное эго, оно позволяет нам быть счастливыми в нашем теле и в нашем материальном воплощении. Что касается больного эго, то в нем огромное количество комплексов. Комплексов, которые, естественно, сидят в нашей голове, в уме. И эти комплексы, такое не люблю, слово тоже комплексы, само слово комплексы, комплекс – это уже набор какой-то, да? Набор определенного рода убеждений, которые не дают сдвинуться с мертвой точки вот, в твоей жизни. При этом эти убеждения также и основаны на наших обычных социальных достигаторских, бывает, таких качествах, да? Что если ты, чем больше количества ты переберешь претендентов, да, например, на руку и сердце, тем больше шансов, что один из них тебе достанется в конечном счете. Чем активнее ты будешь действовать, тем больше у тебя шансов. Чем ближе ты будешь соответствовать идеалу идеальной женщины, образу идеальной женщины, тем больше у тебя будет шансов. Наш ум переполнен огромным количеством идеальных ожиданий. И я, наверное, трону эту тему «идеальные ожидания», потому что у нас есть мечты, которые никогда не сбудутся, вообще никогда не сбудутся. Эти мечты называются «идеальные ожидания». Я их специально не называю мечтами. Потому что идеальные ожидания – это то, что очень похоже на мечту. Кажется, что они, кстати говоря, и завязываются на главной мечте, на задаче души, с которой душа пришла в мир. Идеальные ожидания, они как бы сидят сверху и прикрывают эту мечту. И если ты хочешь быть счастливой женщиной и счастливой в семейных отношениях, счастливой в теплых, долговременных семейных отношениях, внутри тебя это есть. Идеальное ожидание скажет тебе, пора замуж. Если ты выйдешь за 3 месяца, это будет очень оптимально, ведь уже пора, уже возраст, детородный возраст проходит, мама требует, социум требует, ну и так далее. И социальный статус требует, пора замуж. Так будет звучать идеальное ожидание. При том, что задача души будет чувствовать себя счастливой в здоровых семейных отношениях с мужчиной, с которым у тебя есть гармония душевная и совершенно обоюдная. Понимаете, чувствуете разницу между вот этими двумя сторонами? Идеальное ожидание. И настоящая мечта. И когда мы говорим о таких обещаниях замуж за 3 месяца, за какую часть нас, скажем так, задевают, если задевают, да, вот эти обещания? За ту часть, в которой гнездятся идеальные ожидания. Идеальные ожидания, которые растут на настоящей мечте, безусловно, которые переполнены огромным количеством убеждений о том, что по-нормальному у меня, по-здоровому, экологично это не получится. Почему хочется поставить срок? Да? Потому что внутри сидит комплекс. Я уже слишком старая, а мне уже пора, а мама требует, социум требует, еще кто-то требует, а детородный возраст. Все это как накапливающееся напряжение внутри человека, внутри психики человека. Естественно, радуется, видя, что ему поставят сроки сейчас. И за эти сроки все воплотится. И когда ты видишь замуж за 3 месяца, и при этом тебе обещает это некий специалист, приглашая даже на курс или на какую-то консультацию, да, за деньги, ты веришь в то, что ты внесешь эту сумму денег, и твоя проблема точно решится. Как она решится и решится ли она? Безусловно, да, она решится каким-либо образом, если ты будешь выполнять требования, поставленные перед тобою, не считаясь при этом реально с тем внутренним твоим состоянием, которое у тебя есть на сегодняшний момент. А если ты обучишься грамотно, красиво манипулировать, ты, безусловно, выйдешь замуж, потому что найдется в этом мире мужчина, который поведется на твои манипуляции, и из, скажем так, большого числа мужчин, а тебе будут, возможно, предлагаться, да, будет предлагаться орудовать большими числами. И это есть одна из технологий, я не говорю о конкретных специалистах, я просто знаю, что эти технологии есть. Я знаю, что они работают так или иначе, потому что когда тебе нужно что-то сделать, осуществить, да, тебе могут предложить большое число перелопатить претендентов, анкет претендентов, ну и так далее, то есть ставится эта задача выполняется так или иначе, из большого числа один обязательно найдется, даже не просто один. Я скажу, из 100% обязательно найдется 3%. 3%, то есть из 100 мужчин за 3 ты точно сможешь выйти замуж. Если ты сможешь перелопатить 100 человек, то в среднем статистика такая, что у тебя будут 3 претендента, за которых ты сможешь выйти замуж. Выйти замуж далее. Для того, чтобы уложиться в срок, нужно сделать какие-то экстренные действия. Какие-то действия, которые ты точно не делала до этого, и при этом ставится ли в расчет твое внутреннее состояние. В этом большой вопрос. Безусловно, можно одеть некую маску, которая на некоторое время будет соблазнительная, будет привлекательная и покажется вкусной твоему партнеру. Да, ты выйдешь замуж. Дальше. После 3 месяца, как правило, у мужчин, у женщин реже, а у мужчин наступает этап неопределенности. Когда мужчина и женщина встречаются, они просто встречаются, они только познакомились. И она ему интересна. Он с нею, скажем так, вступает в контакт, и даже первое время он испытывает восторг, он испытывает, безусловно, влечение к этой женщине. Если полового контакта не происходит, ну, это здоровая история на самом деле, да, и, кстати, в техниках манипулятивных именно это и предлагают тоже не вступать в половой контакт преждевременно, подогревая сексуальное влечение у мужчины. Но это на самом деле очень здоровая история. Так или иначе, примерно 3 месяца наступает этап сомнений, когда мужчина начинает как бы делать шаг назад, и он начинает обдумывать. И да, ему женщина нравится, да, все хорошо, но вдруг это не та, вдруг нужно еще по рынку походить, поискать, а вдруг мне сейчас свобода ценнее, важнее. Эти сомнения часто встречаются у мужчин, и они встречаются примерно на этом этапе. Понимаете, какая вкусная история? Схватить мужика горяченьким, пока у него еще не возник этап сомнений. Этап сомнений настанет в браке. Вот, и это тоже тема, которая на самом деле именно в контексте выйти замуж, потому что можно порассуждать о предложениях, там, 1 000 000 заработать за 3 месяца, там, или еще что-то за 3 месяца. Это все есть, да? Я сейчас просто рассуждаю об этой теме, поскольку я ее заявила в эфир. Она мне очень близка. А как вышла замуж я за 3 месяца? И я могу сказать, что этот опыт, с одной стороны, можно тиражировать, а с другой стороны, его можно тиражировать только тогда, когда у вас уже есть та начинка, которая была у меня на тот момент времени. Вот только тогда, да, можно сказать, что я тебе покажу, как это делать. Я вышла на самом деле замуж уже в том моменте, вот 3 месяца, да, в чем заключались эти 3 месяца, когда я уже достаточно много знала о своих желаниях, о своей мечте. Я уже очень хорошо понимала себя как женщину, я очень четко знала, что я хочу и для чего. На это у меня ушло время. Далее я преодолела определенный ряд своих комплексов, своих заблуждений. Я разрушила определенное количество барьеров. Для этого были и курсы, для этого были и специалисты. И была у меня такая ситуация, длительный период времени, когда мне казалось, что я уже все знаю о семейных отношениях, и уже, казалось бы, ну, знаю настолько, что готова учить других. Я готова была любого автора по семейной психологии, мною прочитанного, очень много прочитала, цитировать буквально с указанием страницы. И тем не менее у меня не было успеха в моей личной семейной жизни. Почему я считаю, что я вышла замуж за 3 месяца? Потому что после вот этого удивительного коучинга, я знаю, что коучингов бывает очень много разных вариантов, разных, да, я попала именно на тот, который давит на мозги, скажем так, побуждая действовать из ума, действовать рационально, действовать очень расчетливо, просчитанно и целенаправленно. Вот я на таком была коучинге. Мне пошел, скажем так, на пользу этот курс, потому что я поняла, что вот такую нежную мечту, вот такую тонкомерную мечту, как быть счастливой в семейных отношениях, через это ты не достигнешь. Но именно через это меня познакомили с моей наставницей, да, которая помогла мне, и вот с этого момента, настал момент до и после, помогла мне достичь того состояния, у меня еще не было семейной жизни, того состояния, когда я стала просто счастливой женщиной, как будто бы я уже замужем. Как будто бы у меня уже все есть, как будто бы у меня уже все так, как я хотела. В этом состоянии, пребывая 3 месяца, живя это состояние плотно от начала до конца, с момента пробуждения до момента следующего пробуждения, потому что я и спала и в этом состоянии, мне кажется. А я действовала через это состояние, я проявлялась в мир через это состояние. Это состояние держать было невероятно сложно. И эта женщина сказала мне, что я являюсь, ну, как бы она так мне сказала, таким неким образцом в хорошем смысле воли человека, который вот действительно прошел этот достаточно непростой путь. Для меня он был непростой. Я говорю для меня, потому что я была нулевая в этом отношении. Но мне важно было, и я сумела за 3 месяца, держа состояние это, внезапно оказаться замужем, прекрасно замужем. Почему внезапно? Потому что когда я проживала это состояние, что я уже счастлива, что я уже имею все то, что я хочу. И мне действительно в этом было хорошо, хотя я не имела по факту. В этом моменте мне стало уже все равно, что я не замужем. Мне же хорошо. И как будто бы у меня все есть. В один прекрасный момент я осознала, что вот он мужчина, который уже давно готов, который уже давно созрел, который уже стоит с предложением не первый день и не, как говорится. И только тогда я начала думать о том, что в принципе у нас не может получиться. Это случилось после 3 месяца. Надо сказать, что моя семейная жизнь не стала, она не является идеальной в том смысле, что я бы сказала, тиражируйте мой опыт. Сейчас я могу сказать, 3 месяца это было очень мало. Потому что после 3 месяца не у него, у меня начался этап сомнений. Вот такая история случилась. Это было уже в семейных отношениях. То есть я вышла замуж за 3 месяца. Но у меня начался этап сомнения. Вдруг я не походила по рынку, а вдруг я поторопилась. А почему же я так резко? Вот. А вот я начала видеть в нем какие-то недостатки. А почему же я их раньше не видела? Вдруг не стоило? Это у меня началось. И это достаточно непростая история, когда ты ее проживаешь уже в отношениях, когда есть уже сексуальный контакт, когда уже, так сказать, есть взаимные обещания. Вот в этом моменте я попала в засаду, и я должна это признать. Что выйти замуж за 3 месяца, даже при самом благоприятном раскладе, а у меня очень благоприятный расклад, потому что я уже 9 лет замужем, и я этим отношениям рада. Но тогда я столкнулась с этой маленькой неожиданной побочкой. Не стоял тогда срок. Меня никто не толкал замуж за 3 месяца. И сроки передо мной моя наставница не ставила. Но это был мой срок, за который я действительно совершила это действие. Поторопилась, безусловно. Потому что тогда я пошла, знаете, я пошла на вдохновение вот туда, где мне хорошо. Мне же хорошо, и какая разница, мне было хорошо одной, вот теперь мне хорошо вдвоем, значит, хорошо будет множиться. И это оказалось не совсем так, потому что хорошо одной и хорошо вдвоем – это очень по-разному хорошо. И к новому хорошо мне пришлось еще долго, долго приспосабливаться. И я должна сказать, что чтобы выйти замуж за 3 месяца, я прошла путь длиною как минимум 5 лет. Эти 5 лет, это были 5 лет одиночества, когда я, скажем так, я разбиралась в себе, я выясняла, что я хочу, чего я точно не хочу, что я могу предложить своему избраннику и что я хочу от него ожидать, а на самом деле, какой я хочу быть в этих отношениях. Вот на это у меня потратилось время. Этим я обрела, по сути, профессию, потому что я профессионально обучалась уже, я проходила и всевозможные курсы, и тренинги. И причем, и я скажу так, я проходила и обучение психологическое, именно профессиональное, чтобы помочь себе с профессиональной точки зрения решить этот вопрос. И решила вопрос не это все, не это все. Решила вопрос, когда я прожила тотально состояние уже сбывшейся, уже реализованной мечты. Прожила в течение какого-то времени, не глядя ни на секундомер, не замеряя линейкой свою мечту никаким образом. а проживала так, как будто бы у меня это уже есть. И да, это случилось. И да, я могу сказать, что это секрет. И да, я могу сказать, что сроки, когда нас подгоняют сроками или нас ограничивают сроками, или наоборот нас, ну скажу так, приманивают сроками, любые сроки – это ограничение. Это ограничение для нашей души. Это ограничение для Вселенной, которая создает эту мечту. Ведь на самом деле во Вселенной тоже идут процессы. Процессы, которые не зависят от твоего ума и никак не зависят от твоего эго. И я скажу, как проходили процессы у меня. Из этих 5 лет, 3 года я занималась поиском себя, а остальные 2 года, скажем так, я по-прежнему занималась поиском себя, но надо понять, что в этот момент уже в моей жизни что-то поменялось, только я не заметила этого. Поменялось что? За 2 года до того, как я вышла замуж за своего мужа, в некой части города, где я не была, происходило событие, о котором я ничего не знала. Я о нем узнала уже спустя длительное время от моего мужа. Событие было такое, что с одним из сотрудников моего места работы. Вот я работала, да, и там был один пожилой сотрудник. Он, этот пожилой сотрудник, случайно встретил своего бывшего ученика, молодого человека, с которым он разговорился. Я, надо понимать, что не знала этого всего, я жила своей жизнью. Они разговорились, двое мужчин, и старший предложил младшему устроиться к нему на работу, потому что ему был нужен помощник, и нужно было ему кому-то передавать свой класс, потому что он уже был в возрасте и планировал на пенсию. Младший мог не согласиться, младший мог сказать, ну, в принципе, мне это не нужно. Но по какой-то неведомой причине, не имея к этому никакого запроса, ни по большому счету особого интереса личного, он почему-то согласился на это предложение и пошел работать туда, где работала я. Кто работал в этот момент, мое эго или Бог? Я вышла за него замуж, но только через 2 года. А до этого 2 года он работал со мной рядом, ходил мимо меня, здоровался. Я не хотела его замечать, он мне не нравился. И я, скажем так, пагубно искала самого красивого принца, который мне точно понравится, на которого у меня ёкнет. Этот мне не нравился, просто не нравился. А красивые принцы вот под ногами не валялись. Как правило, оказывалось, что у красивого принца либо уже есть принцесса, либо красивый принц, он настолько самодостаточен, что ему никто не нужен, либо еще какие-то вопросы возникали с красивыми принцами, либо принцу не подходила конкретно я, либо оказывалось, что принц красив только снаружи, внутри ничего, вот, либо оказывались еще какие-то истории, изъяны. Все эти 2 года я по-прежнему продолжала искать свою половинку, а этот конкретный человек, он уже знал, что его половинка – это Бог. Я еще не знала об этом. Но в один определенный момент он загадал очень страстное желание. И опять же, я не знала об этом. Это не моя была работа, уж тем более не мое эго. Он загадал очень страстное желание во Вселенную, что он хочет жениться на той женщине, которая идеально ему подойдет. Не на идеальной женщине, а на той, с которой он будет вот, проживать абсолютную гармонию души и тела. Через 3 месяца мы друг друга нашли. Это случилось только после того, как я прожила состояние себя в реализованной мечте. И вдруг я обнаружила, что это состояние меня в реализованной мечте расцветает всеми красками, когда он находится рядом. Не прекрасный принц, которого я искала, не богатенький богач, которого я искала, не видный политик и артист, которого я искала, а конкретно вот этот человек. Самое интересное, он уволился с этого рабочего места, как только мы с ним вошли в контакт. Он туда устроился ради меня, всего-навсего, но он об этом не знал, и об этом не знала я. Уж тем более я не знала, что он загадает это желание. Уж тем более я не знала, что когда он меня первый раз встретил, он понял, что я – это его, его пара. И все эти 2 года он так или иначе имел меня в виду. И, видимо, загадывая желание, учитывал мой светлый образ. Но могла ли знать об этом моя голова? Знала ли об этом мое эго? Видела ли эго хитросплетение вот этих событий? Если бы эго сказали, то вот твой человек, и через 2 года, когда ты одумаешься, ты встретишь свое счастье. Мое эго сказало бы ни за что. Во-первых, 2 года – это очень долго. Во-вторых, я точно не хочу за этого. И в этот момент я бы, сказать, разрушила свою вероятность, да, свою счастливую вероятность просто своим умом, ориентируясь на сроки и видя конкретную персону. Когда мы говорим о неких установленных сроках, о неких конкретных цифрах, это все уместно тогда, когда речь идет о измеримых величинах. Например, величина выйти замуж – это измеримая величина. И это правда. Выйти замуж – это очень измеримая величина. Это значит поставить штамп в паспорте, привлечь к этому предприятию некого другого человека противоположного пола, вместе сходить в определенные органы, зарегистрировать это все дело и, соответственно, уже дальше имущественные, так сказать, отношения выстраивать, имущественные. Это измеримая величина, и она может уложиться в срок. Когда мы касаемся задачи души о счастье, задачи души о любви, о неком новом опыте, о неком новом качестве себя, здесь измеримых показателей уже нет. Здесь есть качественные показатели, не количественные, а качественные. И они не имеют отношения ни к времени, ни к пространству, ни к какому из этих измерений. Они имеют отношение к нашей вертикали развития души. Вот так. Наш разговор с Богом непосредственно, напрямую. Интересно, кто-то пробовал ставить Богу сроки? Или, например, замерять рулеткой Богу расстояние до мечты? И говорить, вот 20 сантиметров до мечты, я согласна. А 4 года – это слишком длинно. А расстояние в 500 километров – это слишком велико. Он не должен жить в другом городе, он должен жить в соседнем подъезде. Понимаете, насколько это несовместимые плоскости? Лена, интересно, вот я много сейчас наговорила, и я вижу, что вы меня слушаете очень внимательно. Мне кажется, что вам есть что-то сказать, если я не ошибаюсь. Потому что я готова на эту тему порассуждать очень много. Да, действительно есть что сказать. Существует такое выражение «бойтесь своих желаний». И действительно, то, что ты говоришь, что очень большая вероятность выйти замуж за определенный срок, за короткий срок, это так оно и есть. И исполнить какое-то другое, любое желание в ограниченный срок тоже есть. И это построено, бывает, и на искренней мечте, и также на эго человека. И вот тут вот, может случиться очень такая большая неприятность, когда за твое эго начинает работать иерархия не светлых, а темных сил. Вот он контракт. Ты хочешь этого? Да, мы тебе дадим, получай, но за это что? И потом это раскрывается уже в ходе построения взаимоотношений, в ходе брачных лет, дней, месяцев и так далее, когда ты живешь с каким-то человеком. Об этом мало кто задумывается. Говорю, невозможного-то нет ничего. А можно просто обратиться к светлым силам, к своему роду, которые, вот как Алексей Орлов у нас говорит, все видят боги. Боги все знают, каждую нашу потребность, все знают. И обратиться к ним в нужное время, в нужном месте, помогите соединиться. Да, не у всех это получится за 3 месяца, ясное дело. А у кого-то, может, и за неделю получится. Все будет зависеть опять, как ты сказала, от чистоты помыслов и чистоты состояния, в котором ты находишься на данный момент. Ну, или, грубо говоря, насколько ты отработал свою предыдущую карму, своих предыдущих взаимоотношений с мужчиной. Вот всего лишь только так. И, конечно же, замуж можно выйти за 3 месяца и действительно жить счастливо. Но для этого нужно в ходе знакомства, в ходе построения своих взаимоотношений задавать правильные вопросы. То есть вести диалог с человеком, который претендует на звание твоего мужчины, твоего мужа, твоего супруга или женщина, которая претендует на звание жены. Насколько вы похожи, насколько вы разные. Ведь выясняя такие простые вещи, ну, что вы кушаете, где тебе нравится отдыхать, какие у тебя дальнейшие цели в жизни, уже можно понять, по пути тебе с этим человеком или нет. Ну вот, в принципе, и все пока, что я хотела сказать. Я вас благодарю. И мне хочется в этом моменте еще добавить то, что хорошие отношения, качественные отношения и достаточно глубокие, если честно, нуждаются в чуть-чуть большем времени. Есть такая идея, что встречаться нужно год, и это должны быть длинные, красивые ухаживания. И я могу с этим, видимо, согласиться, потому что отношения действительно вызревают, как хорошее вино. Почему я такое сравнение делаю сейчас? Потому что в отношениях есть и горечь определенная, там есть и страсть, там есть и момент опьянения, безусловно, тоже есть. Но только это же все проходящие факторы. Когда ты выпил это вино, у тебя остается послевкусие. Вот оно самое важное, пожалуй. И если это вино не зрело, послевкусие отвратительно. И когда ты живешь в этом незрелом состоянии, не хочется больше. Да, Оль, все верно. У наших предков было заведено, что вот мало того, что мальчик с девочкой знали еще друг друга, что они пара с детства, что вот назначен мне этот, а мне вот этот суженый, суженый, да, такое слово было. Вот, так затем, когда они уже становились подростками, девочка вествовала, парень там осваивал какие-то ремесла и воинскую службу, они дружили год или два даже, то есть не менее года. Поэтому это все верно. Но в современном мире все вообще очень быстро происходит. Ты же сама знаешь об этом. Поэтому рассказать кому-то, особенно тем людям, которые уже были в отношениях, вышли из отношений, рассказать им, что ну вы подружите пару лет, на это пойдут немногие. Те, кто вот очень осознанный, те пойдут, да, нужно узнавать человека. Одна известная сваха сказала, что чтобы узнать человека, нужно прожить с ним 4 времени года. Потому что в разное время года человек ведет себя по-разному. Вот хотя бы вот на таком уровне. И это все еще уровень жития из ума, как мы привыкли. И даже это мое ощущение такое, да? Мое ощущение. Несмотря на то, что я совершенно согласна с этими историями, я скажу так, когда внутри, не потому что гормоны, не потому что влечение возникло, не потому что социальные убеждения и страхи возникли, а когда очень тонко, хорошо, красиво работает интуиция. Ты сможешь найти своего человека, свою историю за очень коротенький промежуток времени. Но основная сила будет тратиться на то, чтобы, пожалуй, адаптироваться к этому своему, чтобы собственных тараканов как-то усмирить. Потому что мы люди, мы живем в человеческом теле. И несмотря на то, что ты можешь почувствовать свое интуитивно в течение очень короткого времени, ты же сам потом будешь начинать разрушать отношения нетерпимостью к каким-то деталям, которые ты, может быть, даже сейчас видишь и хотела бы думать, что согласна, а другой раз окажется не согласна. И поэтому действительно есть смысл потратить это время, но не на то, чтобы рассмотреть партнера и как бы хотелось сказать, проанализировать, подходит он тебе или нет, а как ты вообще умеешь вести себя во взаимоотношениях, как ты вообще проявляешься в этой паре, как ты вообще способна ли, не способна ли строить эти отношения. Это тоже большое дело, проверить не его, не ее, проверить себя и, соответственно, себя настроить, доточать до такого, знаете, состояния, такого вот именно обтекаемого, позволяющего жить в семейных отношениях максимально гармонично. Да ты знаешь, Оль, просто элементарно даже понаблюдать за собой, вот это я по себе скажу, по своему опыту, понаблюдать за собой, как ты вообще общаешься и разговариваешь с мужчинами. Вот просто. И иногда такие интересные моменты выходят, что думаешь, ну да, здорово. Кстати, по поводу вот влюбленности. У нас был эфир с одним из участников на тему построения создание и сохранение семьи с Валерием Гнездовым, где он рассказал о том, что, оказывается, среди мировой психологии влюбленность занесена уже в разряд психических заболеваний. И я, в общем-то, где-то, да, соглашусь с этим, потому что влюбленность ослепляет, мы все это знаем, и этот период необходимо пережить. Пройти его. Он нужен, конечно же, он нужен. Это необходимая часть вот зарождения любви, но это не любовь еще. И поэтому пройти этот период вместе нужно обязательно. А потом дальше уже, успокоив свое сознание, сердце, посмотреть друг на друга спокойно. Кто мы, кто ты, с какой ты планеты, с какой я планеты. И еще знаю то, что говорят, не врут в этой жизни только две вещи, это душа и тело. Вот здесь вот они тоже могут подсказать, твой этот человек или не твой. И, пожалуй, в этом правда есть. Не пожалуй, а безусловно, в этом правда есть. Но есть же у нас еще и ум, который нас уводит. И, например, в моем случае, просто в моем случае, мне мешало увидеть свое, хотя тело мое не напрягалось совершенно, казалось бы, телу комфортно, казалось бы, вот, нейтрально, да, но не нравился мне человек. Уму мешало то, что я уже нарисовала образ, который я хотела перед собой увидеть, образ мужчины. И я искала соответствие этому образу, не желая смириться с идеей о том, что образ я нарисовала не жизнеспособный, нереальный. Не бывает таких людей. Ну, не бывает. Это образ некого супермена, который, ну, знаете, там, что не летает по воздуху. Да, вот такой вот был образ. И этот нереальный образ не подходит ни одному мужчине на планете. При этом мой ум воспитывался через то, что в уже существующих, окружающих меня мужчинах я училась, и я научилась видеть то красивое, что в них есть. Когда ты глядишь на человека через то красивое, что в них есть, приумножаешь это своим вниманием, человек будет проявляться этой стороной перед тобой. И он будет раскрываться очень дивно, очень красиво, невероятно вкусно. Но дело в том, что мы-то живем еще умом, негативным нашим умом зачастую, потому что в уме есть три составляющие. Это его негативная сторона, позитивная и нейтральный, медитативный ум. Так вот, негативная часть, негативная составляющая нашего ума, она в наше время сейчас привычно нами правит, потому что она прокачивалась, на жизнестойкость прокачивалась, да, долгие тысячелетия до этого. Негативный ум, ум, который позволяет телу выжить, это ум критикующий, это ум такой, знаете, отвергающий, достаточно такой резкий, жесткий ум, в котором живет много критики по отношению к другим людям. И эта критика происходит только лишь по той причине, что в нас живет очень много самокритики. Из-за этой самокритики мы способны загубить любую мечту, любые отношения, даже не начав, даже не прикоснувшись к ним. И поэтому, когда ты усмиряешь негативный ум, когда ты выходишь сначала в медитативное, нейтральное состояние, способность оценивать мир, вернее, наоборот, безоценочно относиться к миру, да, вот, и далее из этой способности ты начинаешь смотреть, наконец-то, на его светлые части этого мира, тогда работает совсем другая система, тогда светлые силы, вот они, включаются. Они включаются не потому, что мы их позвали, потому что если мы будем звать светлые силы из своего страха, из эго, из каких-то внутренних комплексов своих, на самом-то деле, как бы мы их ни называли, мы будем все равно находиться в темных энергиях, в чем нет ничего плохого, как в опыте, да, но вопрос в том, что ты выбираешь. Потому что все, что ты хочешь, ты просишь, ты делаешь из состояния страха, из состояния недоверия миру, себе и так далее, из состояния самокритики, самоуничижения, из состояния чувства вины, стыда, жертвы, я называю это одним словом. Все это, естественно, приводит к некому деструктивному опыту, который в конечном счете не порадует. И можно на этом опыте создать быстрые отношения, связь некую, семейную связь, официальную связь даже. Но из этого набора качеств то ты получишь усиление этой жертвы в разных, в достаточно больших объемах. Усиление объема жертвы, чувство вины, стыда, страха, смотря на чем ты строила эти отношения. Ну, на чем, если ты мужчина, строил эти отношения. Та же самая история. Если просто, ну, это не просто на самом деле, да, если ты имеешь позитивный ум, умеешь им пользоваться, имеешь, безусловно, да, умеешь им пользоваться, и если из позитивного сознания ты находишься еще вдобавок в соединении с сердцем, ты чувствуешь задачу своей души, ты умеешь быть счастливым, у тебя нет внутри критики и самоуничижения по отношению к себе, соответственно, ты не проецируешь это наружу, умеешь видеть светлое, красивое в людях. Сколько времени понадобится на то, чтобы сложить гармоничные взаимоотношения? Никто не скажет, я этого не знаю. Я точно знаю, что это время поместится в твою жизнь, потому что если ты очень этого хочешь, значит, у твоей души есть на это воплощение такая задача. И зачастую бывает, требуется некий взгляд со стороны. Бывает, требуется специалист, который действительно видит то, что не видишь ты, который может дать тебе определенное направление. Потому что в ряде случаев, и это я тоже проживала, ты не видишь своих собственных черных дыр, да, когда я из негативного ума пытаюсь строить несуществующие образы, которые я знаю заранее, что не существуют, но я их придумала, я буду убеждённо в них верить. Соответственно, несуществующие образы порождают что? Образы половины, да? Образы мужчины. Они порождают сразу же критику, явную ядовитую критику по отношению к тем мужчинам, которые не соответствуют этим несуществующим идеальным образом. И знаете, это такая история, мне очень нравится это выражение, идеальные цветочки на кладбищенском веночке, потому что в живой природе идеальных цветочков нет. Так вот, когда мы хотим нюхать кладбищенские веночки, мы от этого не испытываем ни малейшего наслаждения. И при этом, если ты очень хочешь видеть перед собой идеальную картинку, ты не сможешь наслаждаться живой, естественной картинкой той же самой природы, которая, представьте себе, увядает, в которой не одинакового размера листочки, не все одинаково прокрашено и не находится в четкой геометрической форме, все находится в разнобой по-разному. И совсем другое качество отношения к жизни, когда ты уже не гонишься за идеальным образом, а когда ты находишь красивое в том, что тебя окружает, и это красивое в первую очередь находится внутри себя. Его просто так на стороне не сыщешь. И здесь мы уже имеем отношение к нашему внутреннему содержанию. Выйти замуж за 3 месяца. С каким содержанием внутренним ты придешь, например, ко мне, если я тебе пообещаю замуж за 3 месяца? Придешь ты ко мне неисцеленная, с травмами внутренними, наполненная самокритикой, самоуничижением, разными состояниями жертвы. Мы потратим 3 месяца, а может и больше, просто на то, чтобы вывести тебя из этих паттернов, чтобы просто ты вышла из них и стала свободна, тогда ты получишь возможность выбирать. Если же ты придешь уже созревшая, уже раскрытая, уже готовая, ко мне, например, на консультацию, я тебе, допустим, могу помочь, и ты выйдешь замуж за эти 3 месяца, но ты готовилась до меня, ты шла этот путь еще до меня. Могу ли я вешать себе медаль на грудь и на стену грамоту о том, что я выдала тебя замуж за 3 месяца? Я могу так сделать, если я нечестный специалист. Но я могу сказать, что мне крупно повезло с тобой. Ты пришла ко мне уже готовая, ты пришла ко мне уже осознанная. Я сделала, помогла тебе сделать этот завершающий шаг. А сколько времени ты шла к этому шагу, мы не знаем. А есть те души, которые уже приходят готовые. Просто они готовые. Вот они пришли, этот опыт у них есть. У них уже есть этот светлый опыт, и они строят эти отношения. Не нужны никакие специалисты, они сами идут в это. У них все красиво получается. Когда некие специалисты показываются таких людей, они же не учитывают опыт развития их души до этого. А с чем они пришли сюда, в эту жизнь? А представьте, если у нее это первое женское воплощение, до этого она была мужиком и воином, и ничего не умела, кроме как убивать и землю пахать тяжким трудом. Как она будет строить отношения, будучи женщиной? Она потратит много времени, да? Она потратит большой ресурс на то, чтобы осознать вообще свое женское начало в этом мире. И смогу ли я выдать ее замуж за 3 месяца? Ну, только что как... как говорится, с большими побочными эффектами. Да, это я сейчас говорю глазами специалиста, вероятно, обещающего сроки. В любом случае, волшебство, и мне тоже нравится. Вы знаете, эта фраза, она... Я ее, наверное, придумала, буду так говорить, я ее нигде не слышала. Но мне она настолько нравится, что я ее сейчас скажу в эфир. Волшебство творится там, где ты его, в него не смотришь. Где ты в него не смотришь. Не будет волшебство твориться, если ты с рулеткой замеряешь это волшебство. Оно не будет твориться там, где ты в него светишь фонариком, стоишь секундомером. Нет, там этого всего не происходит. Там происходит напряжение из ума. Любые действия, совершаемые из ума, которые совершаются в сроки, которые совершаются по определенному ранжиру, то есть надо замерить, да, это действия, которые, по сути говоря, ведут, ну, скажем так, к результатам из ума, к результатам из эго. То есть ты получишь некую форму внешнюю, созданную умом. Какого качества будет форма? Это уже второй вопрос. Надо полагать, что она будет не самого высокого качества. Все, что касается задачи души, настоящей мечты, настоящего состояния любви, именно не влюбленности, а глубокого состояния любви. Все это имеет свои божественные сроки, к которым мы своим умом не имеем ни малейшего отношения. И это действительно волшебство. Оно происходит там, где ты в него не смотришь. Мне очень интересно, есть ли у нас отклики от наших читателей и слушателей. Интересно, кто-нибудь, может быть, уже открывал рекламку, да, искушался этой идеей замуж за 3 месяца или там миллион за 3 месяца. Миллион то же самое. Вся та же самая история. Вся та же самая история. Хоть миллион за 3 месяца, хоть там еще что-то. Любая задача души, именно как задача души. Когда ты приступаешь к реализации своей задачи души, смотреть на сроки не просто глупо и бесполезно, это вредно. Потому что сроки ограничивают глубину и качество того, что ты в конечном счете получишь. И поэтому, когда ты смотришь в глубину и в качество, знаете, что оказывается? Оказывается, что сроки не важны. Когда ты смотришь в глубину и в качество, когда ты радуешься своей динамике, когда ты просто делаешь маленькие шаги, ты уже живешь в своей мечте. В какой-то момент, задним числом, как правило, ты обнаруживаешь, что мечта уже свершилась. Но ни в коем случае она не свершится по часам. Главное, что когда ты живешь действительно по душе, в доверии, ты этих часов не наблюдаешь. Ты просто находишься в процессе, и сам процесс приносит тотальное, невероятное счастье. Есть еще такое выражение: не ждите чуда, чудите сами. Поэтому на самом деле все в наших руках, нужно только поверить. И можно самому точно так же. Не обязательно обращаться к каким-то психологам, идти на какие-то курсы. Можно самому очень хорошо поработать со своим подсознанием, со своим высшим «я», которая тоже все знает, все умеет. Но действительно к этому нужно быть подготовленным уже. Не у всех это получается. Нужно здесь соединиться, найти контакт не только с самим собой, но и со своим высшим со своей высшей точкой, со своей высшим проводником, со своим родом. И тогда все чудеса тебе по плечу. Елена, вы знаете, а задача очень непростая на самом деле, без помощи другого проводника прийти к своим определенным моментам. Почему непростая? Лично у меня не получилось, скажу так. Мои крупные, достаточно емкие мечты самостоятельно одолеть. Мне нужны были проводники, и меня вели. Почему? При том, что у меня есть огромный... Ну как, у меня большая энергия внутри, я ее чувствую. При том, что я очень много изучала всякого разного, связанного с моими мечтами, свои мечты реально изучала. Я продолжаю это делать. Но дело в том, что в любом случае наличие энергии другого человека, она очень усиливает, она очень ускоряет, она углубляет качество. Почему же этим не пользоваться? Мы же созданы друг для друга. И мне нравится такое сравнение, что я не могу себе помассажировать спину, я себе не вырву зуб, и я не смогу провести себе операцию, да, например, зашить себе рану. В этом плане мы всегда прибегаем к помощи другого человека. Душевные истории, они точно так же бывают, порой требуют помощи другого человека. И если ты пойдешь сам, я знаю, как это выглядит, вроде как кажется, душевные вопросы, они не такие сложные, их можно самостоятельно порешать. Но дело в том, что во многих случаях они не решаются многими годами. Это не потому, что человек неправильный, потому что в одиночку он будет идти длительное время. За руку с мастером он может пройти этот этап значительно короче. Ну, короче, не потому, что кто-то будет смотреть на секундомер, а просто энергия другого человека, возможно, прошедшего этот путь, возможно, знающего технологии, просто знающего, или просто человека, который способен поддержать твою веру, что тоже важно. Это усилит, потому что мы здесь друг для друга. Все мы знаем, Ольга, что бесплатный сыр бывает в мышеловке, да? И поэтому выбирая, да, ты права, действительно, с наставником, когда кто-то тебя ведет, потому что в чужом глазу ты соринку видишь, в своем глазу и бревна не видишь, да? Свою какую-то самую главное препятствие, которое стоит на твоем пути, ты не всегда можешь это увидеть. Но тут вопрос, кого ты себе найдешь? Что он за это хочет, за эту помощь, чем ты рассчитаешься и куда тебя это приведет. Это опять-таки нужно об этом понимать. Некая техника безопасности, она должна быть и здесь. Безусловно. И поэтому это вообще отдельная история. Это просто реально отдельная история, да, кому ты доверяешь. И я не из тех людей, кто бы сказал, что в интернете реклама, она заслуживает доверия. Да? В интернете реклама, она просто показывает разных специалистов, а вопрос уже как ты выберешь, это вопрос персонально, индивидуально к каждому. И поэтому, да, тут можно отдельный эфир делать. Тут можно делать отдельный эфир, да, потому что выбрать мастера, это также непросто. Ну и на самом деле даже скажу, что мне разные мастера попадались, учителя на моем веку. И мне попадались в том числе, как я думала тогда, лжеучителя. Ну просто лжеучителя, когда я платила деньги за некие, скажем так, ну или тренинги, или за некое консультирование. Вот. И в итоге я осознавала и понимала, что ну, там есть какие-то ложные истории, которые я точно не хочу повторять, и даже не экологичные истории. Вот такие, например, истории, где люди предлагают там, установить конкретные сроки там, и конкретное что-то еще. Да? Вот. Я понимала, что такое есть. И я даже видела иной раз учителей, которые учили одному, а жили совершенно противоположные истории. Но дело в том, что через этот путь, я постигала, по крайней мере, то, что я точно не хочу. То есть мне показывали ту сторону вопроса, которую мне не хочется в своей жизни повторять. Это был мой путь. У других людей он может быть свой. Каждый встречает, видимо, на своем этапе пути какого-то учителя, который может оказаться для него не идеальным. Не все учителя за деньги. С другой стороны, в деньгах нет ничего плохого. Не всегда бесплатный сыр в мышеловке. Не всегда. Но вопрос, что ты готов сделать тоже, да? Разные тонкости, очень разные тонкости, которые уже не имеют даже отношения к нашей теме. Это тема о том, как выбрать своего проводника и как, соответственно, уметь быть благодарным. Уметь быть благодарным – это вообще такая очень глубокая история. Потому что кого бы ты ни выбрал, если ты не умеешь быть благодарным, для тебя не откроется и дверца твоя, ну, она, соответственно, будет закрыта к любой мечте до тех пор, пока ты не умеешь быть благодарным. Хоть учителю, хоть миру, хоть самому себе за свои первые шажочки, что тоже важно. Да, Ольга, я предлагаю перейти к вопросам уже от наших слушателей. И после небольшой отбивки перейдем к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас Ольга ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Первый вопрос от богини утренней зари, вернее реплика. Сейчас все быстро, но быстро это не есть качественно. И вопрос, зачем сейчас выходят замуж женщины и женятся мужчины? Цели, нужность данного действия. Вот, Ольга, кто-то считает, что даже и тема-то может быть не актуальной, неважной за 3 дня замуж, если вообще зачем нужно замуж выходить. Вы знаете, я не уверена, что есть смысл и интерес обсуждать какие-то вопросы общие. Зачем кто-то выходит замуж или женится? У каждого свои мотивы, да? Хотелось бы спросить у автора вопроса, почему вообще вопрос-то поставлен, да? Если ты не хочешь выходить замуж, то в этом нет ничего плохого. Возможно, ты не хочешь выходить замуж, потому что тебе необходимо пройти этап пути, когда ты будешь одна, когда ты просто разберешься в себе, себя познаешь. У всех ведь разные мотивы, разные желания. Благо, в нашем мире сейчас есть огромный выбор разных вариантов. И даже я скажу, кроме того, что вариантов выбрать одиночество, это может быть одиночество в духовную сферу ухождения, да, уход. Это может быть одиночество в творческую сферу уход. Но на самом деле есть и такие варианты, когда ты находишься в реализации в творческой, и при этом у тебя, пардон, несколько партнеров. Я не скажу, что я там это приветствую или отрицаю, но бывают задачи души, связанные с тем, что тебе необходимо это несколько партнеров по какой-либо из причин, несмотря на побочные эффекты, возможные, которые в этом есть. Ведь есть разные модели взаимодействия людей друг с другом. И поэтому какой смысл говорить о том, зачем какие-то незнакомые, неизвестные нам люди выходят замуж или женятся? А у тебя какое мнение? Как ты чувствуешь? Зачем тебе? А может быть, тебе и не нужно? Ну, я бы ответила больше на этот вопрос, да, зачем тебе, а может быть, тебе и не нужно. Вот тут вопрос так не был задан. Мне кажется, что наш эфир очень заинтересовал богиню утренней зари, потому что вот сейчас от нее будет очень много вопросов дальше следует. Я их буду зачитывать по порядку. Быстрые браки, насколько они долгоиграющие при 80% разводов в современной системе? Ну, я предполагаю, что Сатью Дас слушали про 80%, я так думаю, что от него услышали. Я не могу говорить за все браки на свете. Я не могу говорить за качество быстрых браков. Еще раз скажу. Я вышла замуж за 3 месяца и считаю, что это быстровато. А к этим 3 месяцам я готовилась как минимум 5 лет. Как минимум, потому что до этого был еще опыт их взаимоотношений не очень-то удачный. Поэтому у каждого свой путь. Очень важно понять, чего ты точно не хочешь. Очень важно прислушиваться внимательно к тому, чего ты хочешь. Очень важно уметь любить. Очень важно быть в доверии к миру. Очень важно четко формулировать желания. Зачем быстрые браки? Разве это цель? Разве в этом смысл? Смысл же в качестве. А к качеству какие вопросы? Далее. По мнению автора, сколько раз женщина может выходить замуж через каждые 3 месяца? Ну, я понимаю, что этот вопрос немножечко глумливый. Я даже не знаю, какой смысл на него отвечать, потому что если говорить о качественных и достаточно глубоких отношениях, если исполнена задача души, о каких сроках мы можем говорить? Да, бывает задача души такова, что с этим партнером мы какое-то время прошли вместе, и дальше уже нет совместного пути развития, просто нет. Сроки никто не установит. Ну, я просто понимаю, что автор вопроса так посмеивается над нами. У меня такое есть ощущение. Может быть, я ошибаюсь? Да, мне тоже кажется, что богиня утренней зари на самом деле знает уже все ответы, но ей очень хочется услышать именно твое мнение. И далее она продолжает. У женщин навязчивая идея ЗАГС, свадьба. С чем это, по вашему мнению, связано? Старые предрассудки, неполноценность развития или еще что-то? А тут уже кажется, что под богиней утренней зари пишет мужчина. Создается такое впечатление. На самом деле женщина может писать эту самую историю. Я со своей стороны скажу, что замуж и так далее, в подсознании у каждой женщины все-таки есть история о материальной принадлежности некой, о материальной защищенности. И когда ты выходишь замуж официально, ты понимаешь, что ты имеешь некие имущественные права, и есть некая третья сторона, которая тебя защитит, если что-то пойдет не по плану. Если муж будет избивать, например, либо же если он бросит тебя, не поделится совместно нажитым имуществом, если он откажется воспитывать ваших общих детей. Конечно, есть чувство безопасности, которое дает этот штамп в паспорте, Ну, я, например, когда сказала, что я вышла замуж за 3 месяца, как раз-таки я была противницей штампа в паспорте, и под словом «вышла замуж» я имею в виду, что мы просто собрали родителей, объявились друг перед другом, да, дали определенные обещания, попросили засвидетельствовать нас. А в ЗАГС мы пошли только тогда, когда нас придавила социальная история спустя несколько лет совместной жизни. Вот. То есть мы были верны своим обещаниям на самом деле. Но когда встал вопрос имущественный, там какие-то нужно было оформлять пособия или что-то такое делать, уже родились дети, вот тогда я с большой неохотой пошла в ЗАГС и поставила эту ядреную подпись. Она никак не повлияла на наши отношения, на их качество и глубину абсолютно. Но надо понимать, что тогда я была в тотальном доверии. Мне просто, ну, у меня был бзик не показываться государству. Это был бзик. Это был правда бзик. Вот. И если человек живет по сердцу, по душе, возможно, ему это не окажется нужным. Но в наше время, пожалуй, многим окажется. Да, чтобы чувствовать себя в безопасности и проживать защищенное материнство. ЗАГС, ну, да, в этом плане может дать поддержку определенную. Знаешь, Оль, можно я дополню? Дело в том, что это очень глубинная история, такая история, которая запечатлена в генах уже каждой женщины. Это уже работает помимо желания, помимо сознания и так далее. Дело в том, что когда женщина выходит замуж, она переходит в другой род, в род своего мужа, мужчины, и начинает быть продолжательницей его рода, рода мужчины. И вот получить ту защищенность, о которой ты говоришь, утвердить ее. Вот раньше утверждали, это были там жрецы, которые проводили обряды различные на уровне богов. Сейчас, когда мы живем вот в нашем таком вот мире, это происходит на уровне ЗАГСа. И поэтому это своеобразное утверждение, то, что да, ты все, ты отрезана от рода своих родителей и перешла в род своего мужа, мужчины. Это все работает помимо желания, помимо осмысления, помимо мозгов человеческих. И то, что называют навязчивой идеей, на самом деле зов крови. И это абсолютно нормально. Я с этим абсолютно могу согласиться, тем более этот эгрегор не просто так придумали. Вообще регистрация в ЗАГСе – это, по сути, гражданский брак, потому что это брак, который скреплен государственными органами, но он не скреплен никакой религией, и, соответственно, там нет духовного начала никакого тоже. Поэтому в моем представлении, ну, вот, в Анастасии, да, например, в книгах, там описывался обряд венчания, где люди давали друг другу обещания в присутствии родных, в присутствии богов, этого было достаточно. И в этом плане я таким путем пошла в свое время. Я говорю, я пошла, потому что я предложила такой путь. Потому что у меня есть другая история в моей жизни. История, когда я вышла замуж официально, и это мне не помогло быть счастливой. И поэтому у меня эта связочка в голове сломалась. Это моя индивидуальная история, которую я не хочу тиражировать. Я просто говорю, что бывает по-разному. У меня запечатлелась в голове идея о том, что замужество гражданское, именно вот это, да, ну, оно, скажем так, не гарантирует счастье, и это действительно, на самом деле, так и есть. Гарантирует счастье твое внутреннее желание, желание быть с этим человеком и некий контракт душ, который вы чувствуете оба. А далее уже, конечно, дело техники, обращаться в ЗАГС, ну, многим это нужно. Либо найти другие способы венчаться согласно вашей традиции, вашей культуре. Обряды важны, они важны нашему сознанию. Присоединение к эгрегорам бывает тоже очень важно, безусловно. Да, еще не учитывают в современном мире очень важный шаг. Это то, что нужно брать фамилию мужа. Ну, хотя бы там двойную фамилию, оставлять свою девичью, если она там какая-то известная уже, которую хочется сохранить. Но фамилию мужа тоже нужно обязательно брать, потому что это уже дает полный переход. Нету вот этой раздвоенности. Когда вроде бы вышла замуж, да, печать есть в паспорте, но фамилия остается девичья. И получается все равно вот на тонком плане, я так понимаю, некий раздрайв. То есть и в маминой, папиной семье, и там, туда уже. И вот здесь вот иногда не понимают, почему в семье начинаются какие-то неурядицы. На самом деле, может, еще вот эта вещь играть тоже немаловажную роль. Ну, это больше тоже такой не то, что индивидуальный вопрос, это вопрос, пожалуй, тоже отдельного эфира, правда, потому что есть опыты прекрасных семей, которые с разными фамилиями, прекрасные опыты. Есть опыты семей, которые 80% разводов попали с одинаковой фамилией, и тут ну, тоже так, я бы сказала, разные факторы влияют. разные факторы влияют. Я бы не стала прям сильно однозначно, да, смотрела бы, что за этим всем лежит. Ну, безусловно, конечно, если ты выходишь замуж, почему же не взять ту фамилию мужа? Тем более же ты выходишь не за левого постороннего человека, а за того, с кем ты планируешь жить, вступать в максимально тесную взаимосвязь, рожать детей. Ну да, очень логичная история. Ну, я говорю, это все на уровне традиции, на уровне наших предков, на том уровне, который уже пройден многие-многие века, столетия, тысячелетия, и это уже давало свои результаты, которые уже проверены многими-многими веками. Но в наше время, ну, каждый живет, пожалуйста, получайте свой опыт, ну, никто же не настаивает на этом. Итак, дальше идем. Богиня утренней зари продолжает свои вопросы. Применение технологии к мужику не есть, по-вашему, программа манипуляции насилия над личностью именно мужчины? Так мы об этом говорили в этом эфире. Мы же говорили, что манипуляция, ну, она не приведет к качеству, она не имеет никакого отношения к задаче души и к ее исполнению, она не имеет никакого отношения ни к экологичности твоего проживания здесь. Безусловно, ты намотаешь какую-то карму тебе негожую. И какой смысл это обсуждать? Мы же вроде обсудили. Это же, мне кажется, очевидные вещи. Предки вкладывали в семью сакральный смысл. Сейчас остался ли он в современных реалиях? Что вложите, то и будет. Прям что вложите, то и будет. Потому что мы сейчас заново пересматриваем наши приоритеты. Энергии другие пришли на планету, и мы начинаем переосмыслять все, что с нами происходило. И кто-то, безусловно, откажется от каких-то моментов. Да, ну, в принципе-то что? То, что хорошее, то я думаю, что останется и никуда не денется. Другое дело, что оно будет уже переосмыслено, под другим углом ощущаться, проживаться. Не знаю. Я не отвечу на этот вопрос. Да, я могу просто дополнить немного. Сегодня действительно очень интересные вопросы, очень много хочется говорить, наверное, исходя тоже из тех тем, которые я уже раскрывала со своими участниками в программе «Пространство женщины» не один раз. Вот. То, что семья, институт семьи у нас не просто вкладывали в семью предки наш сакральный смысл, это было необходимое действие, это самый главный. Самое главное, это что? Это продолжение родов наших. Для этого, конечно же, семья. А то, что десятилетия уже разрушают институт семьи и стараются всякую грязь привнести со средств массовой информации, через фильмы и так далее, то, конечно, неокрепшие молодые умы, которые взирают на все это, они прельщаются какими-то там пряниками, ковришками, то, что тебе будет и так хорошо, заработаешь много, сможешь все купить и так далее. Вот наша задача как раз постараться все-таки сохранить этот институт семьи, потому что, ну, по-другому быть не может, по-другому крах, все. Елена, вы знаете, вот тут я даже, знаете, как вот мысли, ощущения даже, я бы сказала, ведь когда мы говорим об институте семьи, мы предполагаем, что институт семьи в идеале строится на нравственности, духовности, на духовных связях между двумя людьми. Не на физических же только, правильно, на духовных. Если посмотреть выше, то там, вверху, в неплотном, в нематериальном мире, в тонкомерном пространстве, наши души, они в принципе не нуждаются в институте семьи. Там существует некое единство, совсем другой порядок и другой закон. Я понятия не имею, во что сейчас выльется трансформация, она идет, безусловно. Института семьи, не знаю я. Мы живем в материальном мире, здесь есть свои законы, но я чувствую сейчас, что идет некое изменение в пользу все-таки большего единства и в пользу смены реально формы. Не знаю как, не знаю, каким образом и через что. Но если мы идем сейчас к нашим духовным, скажем так, началам, то там мы едины, там нет конкретного института с конкретными рамками и ограничениями. И я себе даже не представляю, как это может выглядеть. Но есть интересные ченнелинговые книги такие, которые говорят о любви между свободными людьми, да? Но это выглядит иначе, это не из эго происходит. И поэтому здесь бы я не смотрела на форму. Я бы смотрела на содержание, на способность любить, на способность жить искренне свою правду, свою настоящесть. на способность быть открытой сердцем к каждому человеку, который рядом, на бесстрашие такое, сказала бы я, да, на доверие к миру. Вот бесстрашие, как доверие к миру. А все остальное будет складываться в божественным порядком. Я бы сейчас даже не стала настаивать на необходимость обязательно какой-то структуры. Институт семьи – это структура, и в ней нет ничего плохого, она прекрасна. Возможно, что мы ее одухотворим, и она станет новой, другой, какой мы ее и не ожидали видеть. Но пока и неизвестно, потому что сейчас мы смотрим на форму, не глядя на содержание. Все эти разводы 80% и все эти обещания замуж за 3 месяца. Это все форма, форма, форма, форма, что двое должны быть пара, мужчина, женщина жить 100 лет. Это форма, форма. А качество, оно от других совсем истоков. Просто совсем по-другому это все будет выглядеть, если смотреть на качество, на внутреннее наполнение этого. Какой форма будет, я не знаю, никто не знает, мне кажется, сейчас. Оль, ну какая одухотворенность? Что значит там в высших мирах? Мы здесь, мы в физическом мире, как ты сказала, да, действительно, мы в этих телах. И вот нам нужно что-то срочно делать. Вот замуж за 3 месяца. А почему? А потому что я понимаю, на уровне своего женского ДНК, по состоянию, то, что я женщина, мне нужно быть замужем. И все тут. И какие тут могут быть там высшие? У нас что творится сейчас? У нас идет откровенная идет война на уничтожение просто-напросто людей. И задача-то наша – объединяться именно в семье, строить крепкие семейные союзы и рожать детей в любви и радости. Вот она вот задача-то наша сейчас, вот чтобы не уничтожили нас. Вот и объединяемся, на страхе быть уничтоженными объединяемся, множим страх объединяясь. Вы понимаете, это очень тоненькая история, тоненькая, потому что объединяться, да, это все важно, это все правильно. Объединяться чистыми на доверии, объединяться чистыми для того, чтобы строить что-то прекрасное, а для этого надо построить прекрасное в себе, внутри себя, вокруг себя. И для этого нужно быть открытыми к разным возможностям, в доверии к Богу и к миру. Все, что происходит, оно происходит под Богом. Он же не слепой, он же видит это все. Зачем-то это все есть, видеть совершенство в этом. Важно. И мне чувствуется, что важно. Поэтому я понимаю, что есть определенные концепции, которые на нас еще давят. И я не хочу сказать, что эти концепции лишние. Но я хочу сказать, что за пределами этих концепций есть тоже очень много хорошего. Я бы не стала смотреть на то, чтобы объединяться, ибо нас уничтожают. Я бы сказала бы о том, что есть смысл быть магнитом, притягательным для тех людей, которые так же, как и я, нахожусь в любви. Вот так же, как и я, нахожусь в любви. Неважно, нас уничтожат в этой любви или мы будем жить. Иисуса Христа, его ведь уничтожили физически, правда? А любовь от этого никуда не делась. Он в такую смелость, это вот это его духовный подвиг. Он пошел в эту невероятную смелость. Он дал себя убить и проживал при этом любовь. И я не знаю, на что сейчас, ну скажем так, куда сейчас идет наш мир, да, наше человечество. Но я вижу один способ вообще, в принципе, жить и быть честной с собой, и быть в любви, быть в доверии. Понимать, что все происходит под Богом, и верить его замыслу. Хотя мы его от начала до конца совершенно не знаем. Ну, я еще могу очень много тебе тоже ответить на эту тему, но все-таки думаю, что пойдем дальше по вопросам. Кирилл Корюшин, реплика. Счастливую семью можно создать с любым адекватным человеком, поэтому если за 3 месяца смог в этом убедиться, то можно брать замуж или выходить замуж. Ну, я же не говорю, что частные случаи не существуют, их полно, и мало того, мне понравилось у Екатерины Сокальской такое выражение, она говорит, господи, фраза такая была. Мечта каждой женщины будет скоро, в скором времени, она говорит, мечтой каждой женщины будет, когда к ней приходит, подходит красивый молодой человек в пиджачке, дарит ей цветы и говорит, дорогая, я хочу с тобой встречаться, я адекватный, я прошел психотерапию. Просто Екатерина Сокальская, психотерапевт, она видит проблемы людей, это понятно. Вот. И я, честно говоря, как-то очень чувствую эту фразу. Я адекватный, я прошел психотерапию. Да, я бы еще сказала Кириллу то, что просто-напросто каждый случай, он уникален. Точно так же, как и мы, каждый из нас уникален. Поэтому у кого-то действительно за 3 месяца, у кого-то и за неделю поймут, что вот они, мы встретились, и уже не расстанемся никогда. И никаких нет случайностей в этой уникальности, абсолютно никаких случайностей. Точно так же, как мы точно знаем, что если семена одного растения растут за это время, а семена другого за это время, то по кармическим семенам твоим будет понятно, за сколько времени у тебя что-то получится или не получится. Но только ты сам это, скорее всего, не поймешь. Вот в чем дело. Ты сам, если будешь линейкой замерять, сделаешь себе хуже и продлишь свои сроки на невероятно-невероятно долго. А со стороны часто бывает видно, да. Если знать, так, куда смотреть. включилась снова богиня утренней зари со своими вопросами в наш чат и спрашивает, сколько раз автор выходила замуж. Для эфира не очень корректные вопросы. С другой стороны, если я уже поднимаю тему, то, конечно, я каким-то образом буду ссылаться на то, что я в этой теме что-то знаю, да, что я не просто об этом прочитала. У меня было первое замужество, и оно было очень неудачное. Это был тот вариант, когда я вообще не понимала, очень многих вещей не понимала. Я не понимала в первую очередь себя. Как раз-таки в этом моменте я была абсолютно заблокирована разными комплексами и проблемами. Это вылилось в неудачный брак, который не просто распался, а я с большой охотой вышла из него просто, я не знаю, в новую жизнь. Да, я сейчас замужем. Я не буду говорить, что это второй раз. Я надеюсь, что у меня не будет больше других никаких раз, да. Мне хочется этого, мне хочется сейчас глубины. И вот сейчас я нахожусь в тех отношениях, которые действительно про развитие, которые действительно про счастье. Поняв, как я не хочу, а мне нужно было это, да, я осознала, чего я хочу по-настоящему, и сейчас я живу то, что я хочу. Чтобы получить то, что я хочу по-настоящему, мне потребовалось 5 лет уединенного самоосознания. Далее реплика от нее же, от богини утренней зари. «Мужчины все меньше и меньше стараются жениться». Женщина ищет способы заставить его сделать то, чего он не хочет. Причем нужно не манипулировать, а стать женщиной, но идут по легкому пути. Чувствую напряжение и возмущение у самого автора вопроса. И хочу обратить внимание на то, что все это является просто твоим частным убеждением, твоей собственной личной истории, которую можно переписать. Можно переписать эту историю таким образом. «Вокруг меня прекрасные мужчины. Все они хотят жениться и создать долговременные прочные отношения. Я знаю, что я прекрасная женщина, которая сможет из этих мужчин выбрать одного, с кем я буду счастлива по-настоящему до конца моих дней. Вот тебе новая история, напиши ее себе и пользуйся ею. Пускай она станет твоей правдой». В советское время был такой лозунг, девиз «Семья – ячейка общества». И на самом деле, ведь вы задумайтесь, вот как у нас говорят, род, могучий род, да, рода крепкие, рода сильные, а род состоит из семей, именно из семей. Никто не говорит, что род состоит из одного человека, а род состоит из семей, поэтому надо понимать, что, ну, поперебивать нас хотят поодиночке-то, ребята. Одна из главных задач, даже эзотерический смысл, всегда говорят, что одна из главных задач воплощения души здесь, на Земле, это создать пару, найти пару, свою половинку, да, и создать ее, и пройти вот этот вот опыт прохождения пути в паре. Не всем это нужно, да, опять-таки, у каждого разное предназначение, но большинству это необходимо. Вот Виктор Михайлович Минин на своих семинарах всегда говорит: ни женщина без мужчины не проживет, ни мужчина без женщины. Как бы они там иллюзии себе какие ни строили, что я могу купить, я могу это сделать. Качество-то, качество будет не то, не то, как в семье. Семьями, семейными союзами мы крепки, и держава наша крепка будет, и жизнь наша будет крепче. Если мы осознают люди, что, ну, выйти замуж, жениться, это не просто брать и содержать кого-то, да, на содержание еще что-то, когда будут ответственно к этому подходить, что это важная задача, вот именно ответственный подход, а не просто так позаниматься чем-то, глупостями какими-то. Ну, это мое видение. Да, ответили, безусловно. Единственное, что мне осталось только, пожалуй, собственный вопрос задать, и, наверное, этот вопрос будет риторический. Является ли ячейкой общества форма семейная, да, форма? Либо же является все-таки качество. Не всегда форма – это качество. Качество – не всегда форма. Так вот, надо нам и приходить уже, пора уже прийти к тому, чтобы эта форма обрела качество. Вот для чего мы с тобой, Оль, сидим сейчас и ведем этот эфир, как ты думаешь? Для того, чтобы качество появилось, да, наверное? Дело в том, что мое участие и в этом эфире, и в моем блоге, куда я вас искренне приглашаю, да, вы можете зайти по ссылочкам, пройти, посмотреть, не о том, чтобы форму некую строить, а о том, чтобы найти качество своей внутренней правды, найти свою собственную задачу души. Когда мы живем каждой задачу своей души, оказывается вдруг, что мы находимся на своем месте, что мы делаем самое главное дело, которое нам здесь предназначено. И этим самым главным делом может казаться сущая фигня, которую вы проживаете всей душой. Сущая не социальная фигня, такая, как штопание детских штанишек, ваших любимых детишек, которых у вас несколько. Или, может быть, сущая фигня, такая, как вы напишете одну, может быть, в своей жизни, но очень значимую песню, которая, возможно, тронет всего одно, но очень значимое сердце. Понятия не имеем мы, зачем мы сюда приходим. И поэтому моя задача на самом деле – погружать вас именно в это ваше истинное качество. Не в погоне за формой, не в погоне за результатами, ни в коем случае не в погоне за сроками или расстояниями, а именно истинное качество, вашу внутреннюю правду, задачу вашей души, которую придумал Бог, которую невозможно придумать от головы, уж тем более замерить существующим в этом мире шаблоном. Хотя это возможно, можно подобрать подходящий шаблон и временно им воспользоваться, только и всего. Далее богиня утренней зари реплика. Если боги все знают, зачем к ним обращаться и просить? Если они все знают, они сами дадут без просьб и молитв. Они и дают. И совершенно дело в том, что обращением твоим к Богу, к любому богам, как ты хочешь, обращением является то, что ты чувствуешь внутри себя. И когда я тебе предложила переписать твою историю, я тебе предложила обратиться к богам, вот именно, да, проживанием этой истории. Вот она, твоя жизнь и есть твое обращение. То, что ты несешь в себе, твоя внутренняя начинка, твое на самом деле состояние. Это и есть то, чем ты присоединяешься. Уже вопрос, к каким силам. От качества внутреннего содержания это и зависит, а не от того, какие ты слова отправляешь в небо. Я скажу, что да, так оно и есть. Но при этом у человека должно быть такое чувство веры, да. Веры в то, что так оно и есть, так оно и будет. К сожалению, это не у всех сейчас. Но а я еще слышала и о том, что не имеют права якобы да, вмешаться в твою жизнь, если ты не попросишь. Здесь опять-таки у всех индивидуально. У кого есть вера в то, что боги, они все знают, мой род знает, что мне сейчас необходимо, и я верю, я спокойно иду просто по жизни. Иду и сама с собой дружу, лажу сама себя для того, чтобы наладить свой окружающий мир. И я верю, что вот мое счастье, оно обязательно встретится мне на пути, и я найду его, он найдет меня. Вот, вера здесь необходим, вот этот маленький, казалось бы, но очень-очень важный элемент. А так, и есть на самом деле, да. Так, богиня утренней зари пишет, Елена, все прекрасно. Так, хорошо, это мне уже адресовано. Но в род женщина входила один раз, а не 10 раз. Сейчас у женщины на протяжении ее жизни мужчин не один. Какой род? Она входит во все рода всех мужчин. Да. Она входит во все рода всех мужчин. Только такая женщина потом очень часто жалуется. А что это у нее ничего не получается? Потому что на самом деле, как входить в род мужа нужно правильно, как мы объясняли, так и выходить из этого рода тоже нужно, соответственно, иметь знания. И вот почему у нас так вот все в мире-то сейчас устроено? Именно по этой причине, что по 10 раз выходят замуж и по 10 раз разводятся. Вот и делаем выводы. Оль, что ты скажешь на это? Я думала, что вы уже все сказали, поэтому я молчу совершенно. Я хочу сказать, что в разных культурах же по-разному происходит. И мы знаем, что есть культура, где есть многоженство. Единственная причина, почему люди кидаются из отношений в отношения, они не чувствуют себя, они действительно не живут свою правду. Они настолько не верят в свою божественную способность строить, созидать прекрасное, то создают, что попало. И поэтому из нашей неисцеленности, из наших многочисленных травм, а мы все травмированы, мы жертвы роддомов, это я уже точно вам скажу, мы жертвы, и это точка, потому что у нас было много причин быть жертвами, и войны наших поколений, да, это все тоже, естественно, жертвенная история. Так вот, выбирая проживать жертвенную историю, ты будешь метаться и не получать счастья ни в отношениях, ни в социальной творческой реализации, ни в любом аспекте взаимодействия с нашим материальным миром, ни в каком. Любая травма – это травма, она болит. И поэтому, чем более мы исцелены, а когда мы исцелены, мы чувствуем свою внутреннюю правду. Я, наверное, буду постоянно это повторять. Внутренняя правда. Вот моя правда. Я сейчас говорю то, что я живу, и это моя правда. И если прийти в мою жизнь и посмотреть, как все происходит, как и происходит, как я это все описываю словами, да, вот. И я на самом деле понимаю, что я ищу свою внутреннюю правду. Насколько красиво, когда ты ее находишь, насколько это вкусно выглядит, насколько по-настоящему ты живешь в ней. И эта правда может оказаться, как ни странно, не воспринятой другими людьми, но это твоя правда. И если мы умеем жить свою правду, мы будем очень гармоничны на этой планете. Возможно, будут многоженцы и многомужники. Так они встретят друг друга по этой правде, согласно этой правде. Вот и все, это будет их мир, и это будет их правда. Если в нашей праве, просто живя по своей правде, будут люди-земледельцы, будут люди, которые будут доить корову и обрабатывать земли, которые будут гектары свои анастасиевские строить, это будет их правда. Будут очень социальные люди, которые будут заниматься какими-то социальными вопросами, и это будет их правда. Может быть, даже они будут жить, о ужас, в городах, но это будут другие города, потому что они будут строиться по внутренней правде человека, а не по навязанному некому, некой навязанной истории. Все, что нам навязывается, мы говорим, ой, нас уничтожают, нам навязывают, с нами делают. Это все тема жертвы, и когда ты находишься в жертве, ты уже не творец. Просто не творец. Потому что творец, он способен увидеть ресурсы, уроки, подарки и возможности в каждой происходящей ситуации, в каждом испытании. И мне очень понравилась фраза, я ее услышала первый раз от Дмитрия Лапшинова, вообще-то фраза крылатая. На то и щука в реке, чтобы карась не дремал. Все наши ситуации, происходящие с нашим социальным миром сейчас, они больше вот об этом. На то и щука в реке, чтобы карась не дремал. И поэтому нечего дремать, и, как говорится, а что мы будем делать, когда мы будем бодрствовать? Мы будем себя изучать, себя постигать, чувствовать себя, наконец-то соприкасаться со своей душой. Потому что без вариантов сейчас из эго жить уже не получается. Жизнь из эго становится все хуже. И все хуже становится жизнь из ума. Жизнь из сердца, она сейчас совсем другая. Она другого качества. Знаете, Елена, мы с вами начали, то и тема нашего эфира была о маркетинговых уловках, да, по отношению к людям. И мы говорили больше не о теме замуж выйти или не выйти, а о том, возможно ли установить сроки, может ли мечта укладываться в срок, на что людей ловят. Так вот их ловят на страхе, на неопределенности, понимаете? Потому что есть страх не выйти замуж, есть страшное желание быть в определенности, чтобы увидеть срок и точно. Вот, здесь, и это все внутреннее напряжение колоссального количества людей. Если бы люди были спокойны и расслаблены, они бы не покупались на эту рекламу, и не было бы этой рекламы, специалист не мог бы продать свои курсы. Соответственно, вы понимаете, да, история бы выглядела бы совсем иначе. Но если сейчас повесить на рекламу, ну, например, какой-нибудь призыв из серии, да, найди свою внутреннюю правду, это будет так казаться неубедительно, так казаться как-то бестолково и бесполезно, а ведь это очень большая сила, чувствовать свою внутреннюю правду. И, пожалуй, здесь это личный поиск каждого. Это невозможно повесить на рекламу, потому что это личный поиск каждого человека. Каждый человек, который захочет эту правду жить, который захочет жить по своей душе, захочет жить в согласии с той задачей, ради которой он вообще сюда явился, он, пожалуй, найдет свой путь. Найдет. Он будет искать и найдет. Совершенно верно, Ольга. Страх – это очень мощный двигатель, как раз вот попадание в ловушку. Но я хотела бы еще добавить ответ богини утренней зари от себя. Как ты, как говорила Ольга у нас уже на эфире, что там на небесах у них штампов нету, да, ничего это не нужно. Так вот, теперь представьте, что на самом деле, когда женщина даже просто так вступает в отношения сексуальные с мужчиной, вот там вот считывается, что женщина вышла замуж. То есть и на нее начинает нагружаться карма этого мужчины. Ну, потому что женщина, когда входит в род своего мужа, она разделяет карму этого рода. И начинает, и вместе они начинают работать, отрабатывать. И то же самое вот у тех женщин или у мужчин, у кого много отношений разных бывает. Представляете, в какой вот каше живут люди? Какой мешанин. О чем мы сейчас, Елена, говорим? Мы сейчас говорим разве о тех людях, которые живут по душе? Разве мы сейчас говорим о тех людях, которые действительно свою правду проживают? Мы сейчас говорим о людях, которые проживают свои травмы, которые ищут любви снаружи от себя, не будучи способными ее производить самостоятельно в мир. Мы говорим сейчас о людях с психологией еще старого мира, еще, ну, скажем так, ну, таким еще... Ну, нашим детским, может быть, сознанием. Сознанием, это я неплохо сейчас говорю об этих людях. Они проходят этот опыт, потому что им нужен. Ну, зачем его обсуждать? На мой взгляд, эти люди не спрашивают нас и нашего мнения. Им нужно так жить. А мы можем жить так, как мы чувствуем. Но мы же можем, в конце концов, начинать уже изучать себя и совершать действительно ответственные поступки из своего внутреннего контакта со своей душой. Ответственность, с пониманием ответственности. На самом деле еще, да, на самом деле это все еще произошло от того, что кому-то невыгодно было, чтобы люди все это знали. Кому-то очень невыгодно. Кто-то сказал, что а можно вот так вот, а допустимо вот это, а вот это нормально, норма жить вот так вот, как вы живете, свободные отношения, это же здорово. И все, и люди-то поверили, что на самом деле так оно и есть. А как оно сказывается на твоей жизни? Что вообще происходит с тобой и с твоей жизнью после вот таких вот отношений и 10 раз замужем? Мало, мало кто задумывается на самом деле. Елена, другая форма жертвы и другая форма детского сознания заключается в том, что человеку сказано, что плохо жить многочисленными половыми связями, важно, чтобы была семья, нужно, чтобы у тебя был один мужчина раз и на всю жизнь. Если человек живет из травмы, из состояния жертвы, если у него еще не раскрыто и не развито сознание, он все равно в одном единственном своем от начала до конца, в семейных отношениях, не буду говорить браке, будет проживать на самом деле все те же самые жертвенные состояния, которые один проживает в многочисленных половых связях, другой проживает в одном браке. Какая разница, в какой форме проживать жертвенное состояние? Я говорю о том, что пора выходить из жертвенных состояний, пора уже соединяться со своей душой, из нее, из знания, которое, кстати, доступно, правда доступно, уже проживать свою осознанную жизнь, понимая, что я делаю этот выбор, я делаю его потому, что это я выбираю, я понимаю последствия, и из этих последствий уже дальше я строю свою жизнь. Да, я согласна с тобой. Пора настала. Вопросов больше нет, Ольга, и поэтому я предлагаю тебе подвести итог нашего эфира сегодня и обратиться к нашим слушателям и зрителям. Итог у меня очень простой, родные. Я вас очень, во-первых, благодарю за то, что вы послушали, за то, что вы были со мной. Я вас приглашаю в свой Инстаграм, в свой Телеграм-канал, сюда все указаны. Вот, вы можете со мной взаимодействовать, контактировать в продолжение темы любым способом. Я скажу так, что идеальные ожидания от нашего ума, навязанные нам извне социумом, придуманные нашей головой, опять же, да, они не будут работать, и поэтому не будут работать ни указанные сроки, ни некие числовые показатели, в которые, возможно, кто-то верит. Я вас призываю, даже нет, я не призываю, я говорю о том, что это выгодно, я предлагаю вам попробовать. Попробовать жить по своей правде, попробовать жить по своей душе, верить тому, что откликается в вас на радости, благодарности, любви, уж никак не на страхе и не на желании, как это сейчас в маркетинге принято, да, удовлетворить свою боль. Когда вы удовлетворяете вашу боль, вы на самом деле капаете неким средством на вашу рану, не факт, что рана заживет. Качество средства вызывает много сомнений. И поэтому, когда вы видите громкие обещания, когда вы видите четко установленные сроки, я вам предлагаю почувствовать внутри себя, что отзывается. Отзывается страх, отзывается боязнь не вписаться в сроки, не попасть в социальную программу. Значит, не по тому пути идем. Если есть вдохновение, если есть счастье, если есть радость, если есть состояние радости, благодарности, любви на самом пути, в самой динамике к вашей мечте, сроки не будут иметь никакого для вас значения. На этом обнимаю, пожалуй, всех. Ольга, благодарим тебя за твои теплые пожелания, за этот замечательный эфир. Друзья, конечно же, благодарим вас, уважаемые наши слушатели и зрители, за то, что всегда участвуете в жизни Народного славянского радио, задаете свои интересные и очень важные вопросы. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро. Народное славянское радио. Для пытливых умов.